Хорошо, сегодня, иншаллах, будем проходить насчет, как можно свататься. Как человек, вот, допустим, Ахмад хочет жениться, допустим, как он идет свататься. Уважаемые братья, есть несколько видов, было во время пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, люди по-разному посватывались. И это сейчас мы, иншаллах, будем проходить. Первое – это то, что жених идет спрашивать у отца или у опекун этой невесты. Да. Первое – это что? Жених идет и спрашивает у опекун этот невесты. Отец он, или брат, или там двоюродный брат, или другой какой-нибудь ее родственник. В общем, называется вали. От Урва передается то, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, когда сватался на Аиша, радиаллаху анха, пошел к Абу Бакр, радиаллаху анху, и сказал: «Я хочу жениться на твоей дочке». Абу Бакр, радиаллаху анху, сказал пророку, саллаллаху алейхи вассалям: «Ты же мой брат. То есть мы такие братья, допустим, там, до ислама мы были братья, друзья и так далее. Так как ты будешь жениться на моей дочке?» Так. Абу Бакр, радиаллаху анху, недопонял это, как ты сватываешься. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Да, ты мой брат. Брат по вере. Да, ты мой брат по вере, но она является для меня халялем. Она является для меня халялем». Этот хадис передает нам Бухари, рахимахуллах. Поэтому это первый вариант, то, что человек идет и спросит у опекун этого невесты. Поэтому, уважаемые братья, вот это... И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, что сказал? «Ты брат для меня по религии». И, уважаемые братья, братья разделяются на три вида. Бывает три вида. Брат. Говорим же «брат». Это мой брат. Брат разделяется, или у него есть три вида. Первый – это брат по крови. Это понятно, мы все знаем его. Брат по крови – это понятная вещь. Второй – это брат по религии. То есть мы любим его, мы считаем его за братом ради Всевышнего Аллаха, субханаху ва тааля. А тот считаем по крови, потому что Всевышний Аллах, субханаху ва тааля, так создал нас. А второе, что это? Первое – это брат по крови. Второе – это брат по вере. Ради Всевышнего Аллаха, субхана ва тааля. Но этот брат должен, он брат по вере. Ради Аллаха, субхана ва тааля, должен быть брат. Не только этот брат... Этот брат должен быть, он брат по религии. И чтобы различать этот брат по религии от других братьев, у нас есть третий вид брата. Это является брат по маслаха. Что это такое маслаха? По пользе. Польза. Брат по пользе. Да? Полезный брат. И многие люди думают, что этот брат ради Аллаха, а на самом деле он брат по пользе. То есть он, когда говорит то, что ты брат для меня и так далее, не считает, он у него думает то, что я с ним буду какой-то там бизнес открыть, или он меня поможет когда-то, или я с ним что-то буду делать. То есть у него сразу такие намерения есть в дальнейшем, не сегодня, не завтра, в дальнейшем есть у него такое намерение, то, что он брат по пользе. Я буду у него использовать что-то. Вот это не является брат ради Аллаха Субханаху ва Тааля. И это очень много у людей. Очень много людей брат по пользе. Да, он брат, потому что он не идет там с каким-нибудь бедным или нищим, или какой-нибудь слабый человек, или какой-нибудь там такой не очень такой влиятельный. Он с ним не знакомится и не считает знакомство ради Аллаха. Он именно знакомится с теми людьми, которые когда-то ему или когда приспичит, ему пользу принесет. Или от какого-то вреда он что будет огородить его. То есть ограждает. То есть у него этот брат для пользы. Поэтому, уважаемые братья, этот, когда ты хочешь знакомиться с кем-то или считать его за братом, ты поправь свое намерение. То, что этот брат ради Всевышнего Аллаха. Как же пророк саллаллаху алейхи сказал, если вы какого-нибудь человека любите, ради Аллаха скажите, я люблю тебя ради Аллаха. Но прежде чем сказать эти слова, то, что я люблю тебя ради Аллаха, надо думать, ты точно ли любишь его ради Аллаха? Или у тебя намерения есть, планы есть разные. Если что, дай мне... Зачем ты у него спросишь номер телефона? Вот это самый такой вариант, когда ты спрашиваешь, дай мне номер телефона. Зачем? Чтоб тебя хадисы прислать. Или чтоб тебя напомнят про утренний намаз. Или чтоб тебя какой-нибудь подарок сделал. Если такие намерения, альхамдулилля, это очень хороший. А если сразу намерение с этим братом по пользе, да, можно такой брат иметь по пользе, проблемы нету в этом, но не считай его то, что этот брат для меня является ради Аллаха. Это брат, да, по пользе. Я как будто ты работаешь с неверующим человеком в одном месте. Да, проблемы нету с ним работать. Можешь работать с ним, построить дом или там копать яму или что-то там построить гараж. Можно, проблемы нету. Но он не является же для тебя брат ради Всевышнего Аллаха. Брат ему можно говорить? А? Брат ему можно говорить? Нет, брат ему можно, конечно, не... Аллах же говорит, поистине верующий брат. А? Да. Да. Вот иннама аль-муминуна ихва. Поистине верующие люди братья. Вот этот аят, когда мы думаем, братья, как они должны быть? То есть этот аят указывает на, как ученые говорят, есть два у него смысла. Первый, они должны быть братья. То есть это не хабар, не является хабар, что это будет? А? Весть. То, что Всевышний Аллах Субхану ва Тааля говорит о чем-то, то, что все братья, все верующие, они братья. Он говорит, все верующие должны быть братьями. У него есть два смысла. И очень много аяты такие в Коране есть. То есть у него смысл есть. То есть как весть Всевышний Аллах Субхану ва Тааля говорит, на самом деле братья, верующие люди, они братья. А есть другой смысл. То, что они должны быть братьями. Поэтому, уважаемые братья, то, что когда пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, ты мой брат ради Всевышнего Аллаха, да, это был брат ради Всевышнего Аллаха, субханаху ва тааля. А чтобы наши братья были ради Всевышнего Аллаха, субханаху ва тааля, мы должны поправить что? Свои намерения. То, что мой брат, это ради Всевышнего Аллаха, субханаху ва тааля. Первое намерение. И самое главное намерение должен быть это. Потом, если там пришлось тебя спрашивать у него, попользовать его иногда, можно, проблемы нету. Но это не является первой твой намерение. И главное твое намерение, то, что попользовать этого брата, если меня переспичат. И такие братья мы все знаем, видим. Они звонят нам, когда им надо. А так, если год не надо, никакого звонка нету, никакого там ни письмо нету, никакого саляма нету, ничего нету. Так же? А если ему приспичит, сразу он звонит. Вот это у него уже есть то, что должен этот человек. И каждый из нас должен поправить свое намерение, то, что этот брат, да, является брат ради Всевышнего Аллаха, поправить намерение. Это очень важная вещь, чтобы не был этот брат, брат по пользе. И в этом хадисе, как мы все знаем, то, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, посватывался на Абу Бакр, радиаллаху анху. И также наоборот было то, что люди посватывались на сватали пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. И, иншаллах, будем проходить это. Второй, это то, что разговариваешь с женщиной сразу. Это, конечно, с такими женщинами, которые она была, допустим, замужем или уже большая, допустим, уже она отошла уже от семьи. Или такие женщины, которые уже не являются, у него опекона нету, или уже она как будто она живет самостоятельнее. К ней можно идти и посватываться. То есть, если опекона нету, как сейчас у нас очень много так происходит, опекона нету, никто нету, или она одна, семья мусульманка, все у нее родственники неверующие, допустим, вот можно к ней идти и посватываться. Как это? Прямой. Как это в хадис Аль-Бухари? Да, прямой. К ней посватываться прямой. Да. Субайя бинт Аль-Харис была замужем у Саад ибн Хауля. И Саад ибн Хауля, вот этот сподвижник, умер во время хаджа с пророком, саллаллаху алейхи ва саллям. И она была беременная. Этот хадис Бухари, рахималлах, переводит в своем книжке. И она после смерти Саада через несколько времени родила ребенка. И после родовой кровотечения она хотела выйти замуж. И уже разрешается выйти замуж, потому что муж умер, а ребенок уже родился. И Абу Санабиль ибн Ба'лабак сказал ей: почему ты уже хочешь жениться, хочешь замуж выйти? Ты же еще 4 месяца и 10 не прошло еще. То есть должен пройти после смерти мужа 4 месяца и 10 дней. И она сказала то, что я подошла к пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, и спрашивала этот вопрос, то, что если после смерти также такой же хукм, если я родила ребенка. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: нет, после смерти можно жениться. И пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал ей: если хочешь, женись. Если хочешь выйти замуж. Если она была бы, допустим, муж умер, она была бы уже беременна, в каком случае? Это же такой же случай. Если была беременна, ей не разрешается замуж выйти, пока не родит. И здесь Абу Санабиль ибн Ба'лабак хотел с ней сразу разговаривал. Вот здесь имеется в виду, в этом хадисе, Абу Санабиль подошел к ней и с ним сразу же напрямую разговаривал и сказал: ты еще хочешь выйти замуж, тебя же нельзя еще 4 месяца, почему ты там одела такой красивый, как будто хочешь выйти замуж. И он хотел жениться и разговаривал с ним. В другом хадисе также от Анас, этот хадис Насаи переводит, Абу Тальха пошел к Умму Сулейм, Умму Сулейм, это была мать Анас ибн Малика. И она сказала ему. У Абу Тальха говорит, конечно, я не могу тебе отказываться. Ты такой хороший человек. То есть здесь идет разговор прямой. Он подошел к Умму Сулейм и разговаривает с ней. Ну, говорит, ты неверующий человек. Ты неверующий человек, а я верующая мусульманка, говорит. Меня не разрешается жениться, выйти замуж на тебя. Но если ты принешь ислам, это является для тебя моя махр. То есть я не буду просить у тебя махр. Махр мой, моя махр что? То, что ты принешь ислам. И он принял ислам, и они поженились. В этом хадисе тоже указывает то, что сам человек подошел и спрашивал у нее. Но в этом случае, конечно, должен быть, чтобы не было фитна, не было смота, присутствует какой-нибудь третий человек, если они являются в закрытом месте. Если они являются в закрытом месте, должен присутствовать третий человек, чтобы не было это халва. Любой человек или махром? Махрам же у него нету, поэтому же разговор идет, то что махрам нету. Не обязательно, чтобы не было махрам. Но Анас разве не махрам? Анас был маленьким еще, ему было 10 лет тогда. Поэтому Анас увидел это, Анас был с ним, поэтому он вот этот хадис нам передал. То есть здесь в этом хадисе указывает то, что может жених разговаривать с невестой сразу. Но есть условие, что должен быть третий человек присутствовать. Ребенок не может быть, да? Да, да. Должен третий человек присутствовать, который не обязательно нельзя ребенка, который разбирается, понимает то, что чтобы там не было. Нет, имеется в виду, можно наедине женщине оставаться, если ребенок есть? А? Это будет хальва или нет? Нет, не будет хальва это. Если понимающий ребенок будет. Половозрелый, то есть он должен быть? Половозрелый, проблемы нету там. Если понимающий, около 10 лет, ученые уже говорят, то что это не является уже хальва. Хальва. Но он не является махрамом. Не является махрамом. Хальва не является. Этот ребенок, 10-летний ребенок. Женщина или мужчина, чтобы не было хальва. Самое главное, чтобы не было хальва. Наедине, чтобы не оставались. Да, чтобы уединения не было. Третье, уважаемые братья, то, что отец невесты сам предлагает свою дочку кому-нибудь. Это является хороший вариант, как это сделал Умар ибн Хаттаб, ради Аллаху анху. Этот хадис тоже в Бухари. То, что когда у Хафса, то есть дочь Умара, умер муж, Хунайс ибн Худафа, и когда умер Умар, ради Аллаху анху, начал предлагать этот свою дочку желающим. Не только желающим, он самый первый подошел к Усману, ради Аллаху анху. А Усман был женат. У него был дочь пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. И Умар тоже предлагает. У меня дочка, говорит, есть. Очень хорошая. Как хочешь, дочь Умара же это. И предлагала Усману, ради Аллаху анху. А Усман сказал, я подумаю. И после, через несколько дней, сказал, я еще не хочу жениться. Так, ему так отвечал, то, что я не хочу жениться. Ну хорошо, не хочешь, предлагал Абу Бакр, ради Аллаху анху. То есть выбирает для себя хороших людей, для своего дочку. А? Хорошего зятя выбирает для себя. Усман очень хороший. Абу Бакр очень хороший. Но Абу Бакр, ради Аллаху анху, когда подошел, Абу Бакр ничего не сказал. ни да, ни нет. Это, конечно, Умару не очень не понравился Умару. Ни да, ни нет. И Абу-Бакр, конечно, Умар, ради Аллаху, он очень, конечно, говорит, мне на сердце очень тяжело было. С Усманом понятно, не хочет этот человек. А это непонятный. Ни да, ни нет. И после этого пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сам подошел к Умару, ради Аллаху, анху, это первый вариант уже, и просил Хафса, ради Аллаху, анху, я хочу жениться. И после этого встретил его Абу-Бакр, ради Аллаху, анху, и сказал Умару: ты, наверное, не так воспринял, обиделся, наверное, то, что я тебе ничего не сказал. Конечно, говорит, как еще, не обидеться. Абу-Бакр, ради Аллаху анху, сказал: я не хотел, конечно, секрет пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, распространять. Я слышал, как-то пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, про Хафса что-то сказал. Но не сказал то, что я буду жениться. Сказал ее имя. И я не понял, то, что он хочет или нет, или жениться или нет. Я не хотел секрет пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, распространять. Поэтому я не женился и не сказал ни да, и не сказал нет. Если потому что скажешь нет, то это нет не всегда. Если скажешь да, а если пророк саласян посватывается, или уже нельзя пророк саласян уже посватываться. Поэтому Абу-Бакр, ради Аллаху анху, просто замолчал. Мудро поступил. Поэтому же говорят, иногда мудрость является молчанием. Иногда ничего не говоришь, это является уже мудростью. А? Пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, конец концов. Не Умар, а не Усман, не Абу-Бакр, а пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, женился на ней. Поэтому здесь тоже есть то, что сами предлагали свои дочери на хороших людей. Это не является то, что этот, как некоторые люди понимают, то, что это нехорошие. Нет. Выбирать для себя нормальную взять лучше, чем который не знаешь, когда приедет, и кто приедет, и что с ним будет. Выбирай для себя сначала нормальную взять, который ты с ним будешь лучше жить, иншаллах. А? Ну, это понятно уж, согласие дочери, конечно, понятно. И четвертый вариант, когда было выбран пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, этот хадис нам передает тоже Бухари, рахимахуллах. Сахаль ибн Саад, ради Аллаху анху, говорит то, что одна женщина подошла к пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, и сказала: о посланник Аллаха, я, говорит, подарила тебя, говорит. Подарила самого себя на пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. И пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, на ней смотрел и ничего не сказал также пророк, саллаллаху алейхи ва саллям. Замолчал. И после этого там один этот был сподвижник, бедный, у него ничего не было. И когда уж узнал то, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, не хочет на ней жениться, спросил пророка, саллаллаху алейхи ва саллям: если не хочешь у пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, я хочу. И пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, конечно, этот хадис, длинный хадис, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: ну, хорошо, ну, принеси ей махр. Он говорит: ничего нет у меня дома, говорит, то посланник Аллаха. Иди посмотри, может быть, найдешь там колючки из железа. Колечко из железа. Он пошел, посмотрел, искал. Дома. Нет у него, ничего нету. Подошел к пророку: нет, говорит, у посланник Аллаха, ничего нету. Но у меня, говорит, есть изар, говорит. В хадисе говорится то, что у него ряда нету. То есть верхней одежды нету, но изар, нижний только есть. Я наполовину буду разделить, половине ей отдам, половине мне. Пророк говорит, если половину ей отдашь, что тебе остается-то? Твой даже аура не закрывает. Короче, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, увидел то, что человек хочет жениться, вообще хочет. Раз даже не стеснялся, спросил у пророка, если не хочешь, я хочу. И пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, уж начал там уступки искать ему. И спрашивал, ты знаешь Коран? Да, говорит, знаю, такую сура, такую сура, такую сура. То есть сподвижник, он старательный. Бедный, но старательный у него этот. И пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, я поженил тебя. Ты, махр будет что? Ты будешь учить ей этот Коран, который ты знаешь. Этот суры, который ты знаешь. В одном ривайте то, что Бакра и Али Имран. Бакра будешь учить и Али Имран. И так поженил пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. То есть здесь такой вариант, то что человек просит у кого? У известного человека. Найди мне жену. Или есть там, как люди спрашивают, подходит там к хазрату или подходит там сваху и так далее, спросит, пожени меня, найди для меня, нету там направо, налево там. Вот то, что человек подходит, просит у уважаемого человека или знающего человека, или там сваха. Объявление сейчас дают в интернете. Да, объявление. Это правильно? Будем проходить, иншаллах. Пятый вариант, уважаемые братья, то, что уважаемый человек сам просит у какой-нибудь там человека, пожени, говорит, этого человека. То есть он не ищет там, он знает то, что у этой семьи есть там хорошая дочка или хорошая там невеста, и спросит у них, пожените, пожалуйста, этого человека. Это Амир ибн Шарахиль аш-Шааби. То, что говорит, то, что Фатима бинт Укайс была из мухаджират, то есть, который переселился на Хабаша. Она говорит то, что рассказала мне, говорит, то, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, فقالت نكحت ابن المغيرة وهو من خيار شباب قريش يوم ودين فوصيب في أول جهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما تأيمت خطبني عبد الرحمن بن عوف في نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخطبني رسول الله صلى الله عليه وسلم على مولاه أسامة بن زيد وكنت قد حددت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أحبني فليحب أسامة. То, что она сказала, то, что мой муж, говорит, умер на джихаде, говорит, и после этого подошел ко мне Абдурахман ибн Ауф, хотел пожениться. И также пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, подошел и сказал, женись на Усама ибн Зейд. То есть пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сам подходит и говорит, вот к нему Усама ибн Зейд есть, он хочет жениться. Женись, выходи за нее замуж. И она вышла за нее замуж. И здесь то, что, такой вариант, то, что человек, большой человек, уважаемый человек, он сватывает на своего друга или знающего человека, женись, говорит, на нее. И также Анас, в другом хадисе, этот хадис передает нам Муслим. Другой хадис, то, что Анас, радиаллаху анху, говорит, خطب النبي صلى الله عليه وسلم على جليبيب. Был такой сподвижник, который его звали Джулейбиб. Джулейбиб. И пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, отправил одного человека, чтобы там у одной семьи есть дочка, сказал им, то, что у меня Джулейбиб есть, жените, отдайте дочь ему. И пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, когда они пошли к этой семье, Отец сказал, я буду посоветоваться с мамой, то есть с женой буду посоветоваться. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, хорошо, говорит, сказал, иди посоветуйся, говорит. Этот человек пошел посоветоваться с женой и сказал то, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, вот, жените Джулайбиба, а он бедный человек. И ма ваджада расуллаху саллаллаху алейхи ва саллям илля Джулайбибан, а жена сказала, как это, говорит. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, не нашел, что ли, кроме Джулайбиба, говорит. Нам же посватывались такие большие люди, богатые люди. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, что Джулайбиба этот сватывает нас? Бедный, у него ничего нету, вообще не знающий человек он. И, то есть, мама здесь была недовольна, против была. Но дочка слышала, как папа с мамой разговаривает. И она сказала, как вы против идете на приказ пророка, саллаллаху алейхи ва саллям? Как вы идете против приказа пророка, саллаллаху алейхи ва саллям? И отец сказал, вот она же правильно говорит. И поженили Джулайбиба. Мама тоже была согласна, уж если дочка хочет. И они поженили Джулайбиба. И только-только женился Джулайбиб, на брачную ночь, утром была битва Бедр. Битва Ухуд, не Бедр, Ухуд, который рядом с Мединой. И сказали, давайте, там мушрики против нас приехали, надо с ним сражаться. И Джулайбиб, он был еще только-только поженился, конечно, брачная ночь. И утром встал, даже гусль не взял, пошел на сражаться против неверующих. И после этого он сражался и умер. И кто его там потом, после этого сражения, после джихада, помыли кто? Помыли. Потому что он не был, дома не помылся. Кто помыл его. Этот хадис передает имам Ахмад, рахима-Аллах. И вот это, уважаемые братья, у нас является пятый вариант. Шестой вариант. Пишем то, что уважаемый человек просит у кого-то, чтобы поженили дочку. Шестой вариант, то, что можно посвататься ей во время айда, во время периода, который она ждет что? Очищение или после того, после смерти мужа, если муж умирает, там 4 месяца и 10 дней, если талак дают, то 3 месяца или 3 кровотечения. Вот в это время можно разрешается, что? Ей пойти и сказать, к ней пойти и сказать то, что тарир, называется то, что намекнуть. То, что ты очень хорошая, и на тебя, иншаллах, будет этот жених и будет. И не забывайте про меня. И вот так. Примерно такой разговор. И у них было принято, и не только принято, было так, то, что они женили на, они брали замуж, который у него муж умерла, или талак дали ей. У них было так принято, и они любили жениться на таких. Они любили жениться на таких, которые она была уже замужем. И как пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сперва валя джунаха алейкум фима арабтум бихи мин хитбати ниса ау акнантум фи анфусикум. Сура Бакра, 235 аяте, Всевышний Аллах субхана ва тааля говорит, разрешается вам, если вы намекали женщинам то, что я хочу на тебя жениться с намеком, В этом проблема. Нету, говорит Всевышний Аллах Субхану ва Тааля. Если муж умер или там развелся. А прямо сказать нельзя. Прямо сказать нельзя. То, что я вот забронирую это место, ты на мне, я сватываю тебя, ты на мне будешь выходить замуж. Это является нельзя. Сейчас, иншалла, будем проходить, почему мы хитба делаем. Помолвка. А? Помолвка. Помолвка. Почему мы хитба делаем, то есть помолвка. Сегодня? Нет, это тоже другой... Это тема помолвка, да? Это тема помолвка. Уважаемые братья, мы хитба делаем, почему? Это является как изучение этой женщины. Изучаем, как она, как разговаривает, поведение, религия и так далее, и так далее, и так далее. Это все до никаха. До никаха. И хитба, уважаемые братья, бывает до хитба, что это? Помолвка. И вовремя хитба, конечно, это мы в основе смотрим на ней. В основе смотрим на ней. Конечно, у арабов было такое, то, что они не смотрели. И такие обычаи есть, то, что они, некоторые племена не смотрят. Вообще не смотрят. Пока да, до брачной ночи. Когда она никак будет, после никаха там свадьба будет, он видит ее только после свадьбы. Первый раз. Ну, там будут разные сюрпризы, конечно. Он, наверное, думает, что она как представляет, ну, конечно, мама, сестры там рассказывают, что она такая, такая, такая, такая. Но все равно, он же со своими глазами не видел. Это до сих пор есть в некоторых племени. То есть они запрещают, вообще не смотришь, никак. Никак. То есть его родственники выбирают ее. Да. И все, и достаточно этого. Да, выбирает, а он не смотрит. Даже один шейх говорит, я когда сватывался, говорит, меня тоже запретили, говорит. Он сам рассказывает уже. И запретили смотреть на нее. Что делать-то? Что делать? Хотел, сказал, это же в шариате есть. Это пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, надо смотреть. Нет, вот что-то, бавай, ничего не понимает. Как? Ты что? Это же обычаи. А? Порядок у нас такой. А? Это противоречит шариату. Ну, некоторым, конечно. И он придумал такую вещь, чтобы смотреть на нее. Он говорит, мы сперва к ней пошли, пошли, пошли. Нету варианта, то что смотреть на нее. И однажды, говорит, я договорился с мамой позвать ей к нам. Позвали, говорит. Я, говорит, сидел там в кладовке, говорит. К себе домой он? Да, к себе домой. Там же не может делать ничего. Там к себе домой позвал. И это нельзя, конечно, сказать всем, потому что если скажешь, сразу отказываются они. Ага, еще посмотрел, зашел, смотрел, о, сразу отказываются. Надо как-то решить этот вопрос очень грамотно. А? И говорит, я сидел в этом гардеробе или там чем-то. И, шкафу. И открыл, говорит, такой маленький сел. И она, говорит, зашла. Конечно, доля секунды я, говорит, увидел ей. И после этого он поженится, дети есть, все есть. Он сам рассказывает это после 20 лет, конечно, как бы. А? Нет, она когда домой заходит, они сразу снимают никап, сразу снимают этот халат. И он же дома сидит, не на улице, дома сидит. Поэтому, говорит, я увидел ее там доля секунды, говорит. Понравился, говорит, все, пожалуйста. Поэтому до сих пор такие обычаи есть в некоторых племенах. И также один рассказывает, то, что у них такая обычая есть. И этот жених подошел к ним, спрашивает там, сватываться. И отец говорит: нет, ни за что, ты что, вообще против обычая не идем. Короче, с отцом он не смог договориться, но у него брат был такой хороший, знающий, и у него шариатские знания были. И с ним уж договорился. Он, конечно, сказал: хорошо, будем решать этот вопрос. И сперва этого жениха принес домой, около окна посидел его. Потом привез дома этот, разные этот, продукты и позвал сестру: давай здесь продукты есть, надо потаскать домой. И она пришла, играла там и так далее, и так далее. Жених смотрит, как играла там со своей еще этот, маленьким сестренкой, братишкой, играла, играла и зашла домой. Конечно, жениха очень понравился то, что она такая, как говорят, мягкий, и у него кровь, говорят, какой кровь, говорят там на арабском, хафифу дам, говорят, кровь легкий, говорят. Поэтому у них такой есть. А сейчас, иншалла, будем проходить то, что говорим, хитба же мы смотрим, смотрим на невесте. И когда нам разрешается смотреть, у нас два варианта есть. Первый вариант, первое время смотра, это до хитба, то есть до официального хитба. То есть ты еще не пошел к отцу или к ней этот махрам или там вали. Ты смотришь издалека или через какой-нибудь чел, или с биноклем откуда-то, или откуда-то ты ее смотришь. Как ансариты это делали, как Мухаммад ибн Маслама говорит, то, что я хотел жениться и начал смотреть ее за пальмами, говорит. За пальмами смотреть. И один подошел к мне и сказал: ты делаешь так, ты же сподвижник пророка, что ты делаешь-то здесь? То есть ты еще за женщин там смотришь там. Этот сподвижник сказал то, что я слышал пророка, саллаллаху алейхи вассалям, говорит, если Всевышний Аллах субхану ва тааля отправил на сердце один из вас то, что он хочет посвататься на какой-нибудь женщину, разрешается ему смотреть на нее. Разрешается. Этот хадис передает нам Ибн Маджа, рахимахуллах. Также то, что Умар ибн Хаттаб, радиаллаху анху, сватался на дочке Алия. А? Умму Культум. Али, радиаллаху анху, сказал, то, что она еще маленькая. Умар, радиаллаху анху, сказал: проблемы нету, я буду смотреть на ней. И Умму Культум, дочь Али, радиаллаху анху, пошла к халифе Умар ибн Хаттаб, радиаллаху анху. И Умар, радиаллаху анху, у него же постоянно был этот, дирра называется, палка. И подняла чуть-чуть... Подол. А? Подол. Под что? Подол. Подол. То есть... А? Юбку, платье чуть-чуть. Умар, радиаллаху анху, поднял. И после этого, конечно, она там, а? Чуть-чуть там не да, этот, а? Да, просто голень посмотрел, Умар, радиаллаху анху. И она сказала: ты что делаешь, Умар? Ты если не амир аль-му'минин, если бы ты не был амир аль-му'минин, я бы тебя показала, говорит. Или латамту айнака, говорит. То, что я дал бы тебя на... по глаз бы дал, говорит. То есть это дочь Али, ради Аллаху Анху. Поэтому в этом хадисе то, что Умар, ради Аллаху Анху, осмотрел. И второй момент, когда мы смотрим, это после хитба. Первое, это до хитба. Ты выбрал, не смотришь на все женщины там, какая мне нравится. Нет, ты уже выбрал на какой-нибудь смотреть, допустим. Узнал то, что у одного брата есть сестра, у одного брата есть дочка, у одного брата есть там и есть этот двоюродный и так далее. Узнал, ты просто издалека смотришь. Или как-то там грамотно делаешь, смотреть на нее сдалека. Это первый вариант. Второй вариант после хитба, после помолвка смотришь. То, что ты уже подошел и спросил, сказал, то, что я хочу жениться на вашу дочку или на вашу сестру и так далее. Покажите ей мне. Во время или после? После. Ну, или во время там посватывался и сразу смотришь, проблемы нету. Сейчас будем проходить это. Как Абу Хурайра, рады Аллаху, он передает то, что он говорит, я был у пророка, саллаллаху алейхи вассалям, и один из ансаритов подошел к пророку, саллаллаху алейхи вассалям, и сказал, я хитба сделал на одной женщине. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал ей, а ты посмотрел на нее? Он говорит, нет, не смотрел. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, иди смотри на нее. Иди смотри на нее. Поэтому в этом хадисе, уважаемые братья, здесь указывает то, что надо смотреть, или желательно является смотреть на нее. Потому что вовремя сподвижники и так далее, они не смотрели. Чтобы любовь была, как в другом хадисе пророк, саллаллаху алейхи вассалям, говорит. И также ей разрешается смотреть. Не только ты смотришь, она не смотрит. Ей тоже разрешается смотреть. И вопрос. Куда смотреть-то? Куда смотреть? Здесь, в этом хадисе, конечно, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, который сказал, иди смотри. Это открытый вопрос. И тот послание, и тот сподвижник, который за пальмой смотрел, конечно, она там будет в своем этот, в огороде, который никто не ходит, она будет ходить как дома, потому что не было там пятиэтажные или десятиэтажные там дома рядом с ним. У каждого был одноэтажный или двухэтажный, там не смотрит друг на друга. И в этом хадисе, в другом хадисе, также тот сподвижник, который сдалека смотрел, как она ходит дома. В этом хадисе все является, что открыто можно на смотреть на что обычно у нее видно дома. Поэтому ученые говорят, хамбалитские ученые говорят, то, что можно смотреть, куда у нее, где она показывает и ходит, как она ходит дома, с махрамом. То, что она показывает на махрам, то есть показывает на отцу, показывает на брата, показывает там с братом, как ходит она дома, или с отцом, как ходит. Вот на такие места можно смотреть. То есть они определяют и говорят, как голен, часть голена, и рука, да. Некоторые говорят до локтя, некоторые говорят еще можно сверху чуть-чуть. То есть на такие места, где она тахарат берет. На такие места, в общем, где она тахарат берет. То есть полностью голову, полностью там ноги, руки, лицо и так далее. То есть как она ходит обычно дома по шариатским правилам. Как она ходит дома по шариатским правилам. То есть не голая ходит или ходит там, как на улице некоторые ходят. Нет, ходит по шариатским определениям. На это можно смотреть, говорят хамбалитские ученые. Но джумгур, то есть маликитский, ханафитский и шафитский, и в другом ривайте хамбалитские ученые говорят, то, что надо смотреть только на лицо и кисть. на лицо и кисть только разрешается смотреть. То есть есть два варианта, есть два варианта. Но этот вариант, конечно, ты не можешь пользоваться с этим, она будет, как она, если хамбалитка, то это, конечно, для тебя является удобный вариант. Но если она ханафитка или шафитка, там, не знаю кто, она будет, не будет показывать ничего, кроме лица, лицо и руки до кисти. Поэтому это для тебя как является, как скажем, теория, а практика, в конце концов, у него будет. И ты не можешь ее заставить, потому что ты еще не можешь и никто. Поэтому женитесь на хамбалитке, если хотите смотреть до хитва. Конечно, когда смотрим, уважаемые братья, она не должна там быть краситься, потому что это меняет внешний вид. Меняет внешний вид. Почему? Потому что меняет внешний вид. Может, ты увидишь ее там, штукатурка, как муслим говорит, там украшаться и так далее, но она на самом деле не такая. Поэтому надо, ей не разрешается, является харамом, потому что это еще никто, это не муж. Поэтому она должна выйти, как обычно дома ходит. Обычно дома ходит там. До никаха получается. Это все до никаха. После никаха там хоть что делай. До никаха, то есть вот это запрещается. Напиши, Ильдар, тебе это нужно. Ты же после Рамазана будешь жениться. Поняли, уважаемые братья? Хорошо. Есть у нас другой вопрос. А разговаривать с ней можно или нет? Конечно, разговаривать это является легкой вещь, смотря на... Такую тему? Это сегодня. А? Нет, это другая тема. Разговаривать с ней вовремя хитба. Вовремя хитба. Разговаривать с ней. Разрешается или не разрешается. Конечно, разговаривать с любой женщиной по необходимости, по вопросам, которые не являются необходимостью, разрешается. Допустим, покупаешь, продаешь, если у нее проблема и так далее, разрешается. Если не, во время необходимости. Не просто так подошел, никакой там необходимости нету, никакой необходимости. У нас, конечно, пять вещей, которые мы их знаем. Это какие? Муслим? Первый это? Купаешь? Нет. Необходимость. А? Нет. Необходимость это? Что? Дарура, дарура. Пять вещей. Первый это, когда сохраняем свою религию. Второй... Тугаля. Честь. Сохраняем свою честь. То есть, когда разговариваем, да. И имущество. Разум. Семья. Вот это вещь, пять вещей у нас является необходимостью. Если у нее, допустим, проблемы с религией или разумом, или что-то, вот пять вещей необходимости, можно с ней разговаривать. И также некоторые вещи, которые являются хаджият, нужны они. Без этого можно обходить, но очень трудно. Без этого можно обходить, но очень трудно. В этом, в это время тоже является, можно разговаривать. И из них является вовремя хитба. Вовремя хитба. Можно с ней разговаривать. Но разговор должен быть, у него есть границы. Не обо всем, только про, который касается никаха. Который касается никаха, как, допустим, насчет махра, насчет ее там разные мнения, как она хочет жить, условия никаха, допустим, у нее там планы какие в будущем, и такие, которые касаются никаха. А спрашивают про ее вероубеждение? Да, про его вероубеждение, если ты сомневаешься в чем-то, допустим. такие вопросы, которые, чтобы тебя было после этого жить, ты узнал и свои планы, чтобы были понятны в будущем, такие вопросы можно спрашивать. Такие вопросы можно спрашивать и с ним разговаривать. Но это все является присутствием валия, присутствием опекуна. То есть присутствие опекуна. А, да, присутствие опекуна. Или опекун, как некоторые ученые говорят, то, что должен быть он слышит как-то. То есть дверь открыта, допустим, он в другом комнате, но мы ничего не можем сделать здесь. Он слышит как-то некоторые разговоры, чтобы мы не стеснялись друг от друга. А если опекун нету, если никто нету рядом с нами, то есть наедине, конечно, является запрещено разговаривать. Наедине запрещено разговаривать. Если будет там халва, остаемся наедине, никто нету, никто не видит, никто не слышит, никто не может зайти. В этом случае уже является это уже как муж и жена. Нету разницы. Просто никак еще только нету. Вот если, допустим, у девушки нету опекуна, да? Может быть, третьим человеком быть женщина. Мы же сказали же это. Женщина? Да, женщина или мужчина. Женщина или мужчина. Допустим, нет у него опекуна, есть мать. Мать. Это не является опекуном, но мать. Это можно. Поэтому это. Хорошо. Такой вопрос. А по телефону можно разговаривать? По телефону можно разговаривать, если опекун слышит у него. Опекун, если слышит. На громкой связи. Да, громкую связь ставишь, и рядом с ней опекун сидит, или там другой человек сидит. А знаешь что? А ты сейчас спишь. Поэтому, уважаемые братья, Бергамин, минуты же есть. Ну что, ишмет бармана? А? Поэтому, уважаемые братья, по телефону разговаривать можно в присутствии опекуна или в необходимые вещи, которые не являются необходимостью. ВКонтакте также, по скайпу также, в WhatsApp также, на Твиттере также, на все. Письмо писать. Допустим. Письмо писать. Все они одинаковые. Все они одинаковые. Опекун тоже читал. Да. Все они являются одинаковым. Все они являются одинаковыми. Поэтому, уважаемые братья, с такими вопросами надо быть осторожно. Осторожно. Уважаемые братья, сегодня шала. Мы закончили эту тему. ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. И напоминай, то есть продолжай призывать к Аллаху, так как напоминание и направление полезны верующим. И я, Аллах, не создал джиннов и людей, отправлял посланников не просто так, забавляясь, а только лишь для того, чтобы они служили мне, то есть исполняли мое слово и волю. Правил достойного поведения в мезджидах. Дуа при направлении в него. О Аллах, помести в сердце мое свет, и в язык мой свет, и в слух мой свет, и в зрение мой свет, и помести надо мной свет, и подо мной свет, и справа от меня свет, и слева от меня свет, и передо мной свет, и позади меня свет. И помести свет в душу мою, и сделай свет для меня великим, и сделай свет для меня большим. И зажги для меня свет, и сделай меня свет светом. О Аллах, даруй мне свет, и помести в мои сухожилия свет, и помести в мою плоть свет, и в мою кровь свет, и в мои волосы свет, и в мою кожу свет. От Ибн Аббаса, Бухари, Муслим. Надо идти не спеша. Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, даже если сказали «Иқамат», не бегите, идите не спеша, а наоборот, с достоинством, Прочитайте намаз имамам, сколько вы успели, а оставшуюся часть завершите самостоятельно. Бухари, Муслим. Дуа при входе в мечеть. Мазджид. Выравнивание рядов. От Абу Абдуллаха Нуман ибн Башира. О, рабы Аллаха, вы должны непременно выравнивать ряды. Если не сделаете этого, Аллах изменит ваши лица. Муслим. И также повторил 3 раза. Выравнивайте ряды. Клянусь Аллахом, если вы не будете выравнивать ряды, ваши ряды, уйдет от вас единство. Аллах поместит в ваши сердца раздоры и разногласия. Нуман ибн Башир сказал, я увидел людей, которые упирались друг друга плечами и коленами и щиколотками. Прочтение намаза, приветствие Аллаха в месджиде. Запрет торговли и поиска пропавшей вещи. От Абу Хурайра, если вы увидите в месджиде того, кто желает продавать или покупать, скажите ему, пусть Аллах не даст благодати в вашей торговле. И если кто-нибудь будет искать пропавшую вещь, скажите ему, пусть Аллах не вернет вам эту вещь, Тирмизи. Запрещение посещения месджида тому, кто ел лука и чеснока. Пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сказал, кто поел чеснока или лука, пусть не приближается к нашим месджидам, что вызывает неудобство и отвращение у людей эмоционально. Это же самые ненавистные и ангелы. Муслим. Запрет выхода из месджида после азана без необходимости. Посланник Аллаха Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сказал, если муазин сказал азан, не выходите из месджида. Бейхакты, шейх Аль-Альбани сказал сахих. Надо ставить преграду перед собой, когда читаешь намаз. Или надо читать у стены. Это мустахаб. Пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сказал, если бы знал, кто проходит перед читающим намаз на расстоянии 3 локтей, ему лучше было бы стоять на своем месте 40 лет. Запрещение делать из месджида проходной двор. Нежелательность громких разговоров, если это мешает читающим намаз. Запрет прихода в месджид в состоянии большого осквернения. Сура Нисса 43. От Айши. Пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сказал, подай мне из месджида намазлык. Айша сказала, у меня месячные, нельзя войти в месджид. Наш пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сказал, месячные ведь не в руках у тебя, муслим. Все, был дома? Да, кого-нибудь. Жазакаллаху хайран.